Феденька встал на нижнюю полку и привычным отработанным движением указательного и большого пальца зажал Коле ноздри. Стало нечем дышать, но Коля решил вести игру до конца. Словно спросонья, он со вскрипыванием и криком хватнул ртом воздух, повернулся на бок и сладко захрапел. Феденька спрыгнул на пол, ухмыльнулся, как убитый. Коля приоткрыл глаза. Феденька и Вася стояли в проходе. Слабо мерцал огарок свечи. Кто-то начал бормотать. Наверное, мучили в духоте кошмары. Потом снова воцарилось спокойствие. «Кондратьев это!» — с ненавистью сказал Феденька. «Я так понимаю. Он теперь либо в ГПУ, либо в милиции. Сапоги его погляди. Он нам, не дай бог, всю обедню нарушит». «Дурак!» — я мысленно выругался Коля. «Надо же! А с другой стороны, я же не в разведку еду, я к себе домой, в отпуск». Коля медленно сунул руку под пиджак, сжал рукоять кольта. «Я его кончу», — тихо сказал Феденька. «А ты его бабу». Вася кивнул, Феденька вынул из кармана складной нож, нажал предохранитель, выскочило длинное, обоюдоострое лезвие. «А может, он эти сапоги на толкучке купил?» — вдруг громко спросил Вася. «Тише!» — зашипел Феденька. «Все может быть. А в нашем деле береженого и Бог бережет. Давай!» Он приблизился к Коле и долго всматривался. Коля уже из последних сил разыгрывал спящего. Казалось, еще мгновение и не выдержать. Феденька снова встал на полку, взмахнул рукой, и в ту же секунду Коля ударил его головой в лицо. Это был старый испытанный прием, который употреблялся в драках блатными. У Коли не было другого выхода. Феденька выронил нож, схватился за разбитое лицо и рухнул на пол. «Бросай финку», — приказал Коля сообщнику Феденьки. «Не на того напоролись. Не по сапогам судить надо, фрейра». Коля на всякий случай решил разыграть маститого блатного. «Бросай, бросай, кусошник!» Вася увидел черное отверстие ствола и своим рванулся к открытому окну. Вскочила Маша, заголосили пассажиры. Коля догнал Васю, и в тот момент, когда тот, свесив ноги наружу, готов был спрыгнуть с поезда, ударил его рукояткой кольта по голове. Вася обмяк, Коля втащил его в вагон. Тут он и получил от Феденьки удар по почкам. Удар был сильный, профессиональный. Коля сразу же потерял сознание. Второго удара уже ножом он не почувствовал. На его счастье вагон сильно качнуло, и клинок только скользнул вдоль ребер. Коля очнулся минут через 10. Над ним склонились насмерть перепуганная Маша, проводник и пассажиры. Все молчали. Коля открыл глаза, спросил: «Где? Этот где?» «Убежал», — сказала Маша. «Спрыгнул на ходу и убежал. А второй здесь». «Убил ты его», — вступил в разговор проводник. «Толку что?» Коля попытался приподняться и застонал. «А Феденька научился бить, однако. Откуда кровь?» «Твоя», — заметил проводник. «Благодари Бога, счастливый он у тебя. Еще на палец бы правее». «Я дед везучий», — пошутил Коля. «Как считаешь, жена?» «Начало многообещающее». Маша попыталась настроиться в тон Коле, но у нее это не получилось. «Я лучше помолчу». Она отвернулась, плечи ее вздрогнули. «Успокойся», — Коля сел. «Через день все заживет, как на собаке, не плачь. Время такое, Маша. Жестокое время, я так скажу». «Да каких же пор?» Она с тоской заглянула ему в глаза. «Должен же быть конец всему этому, Коля!» «Должен», — согласился он. «Только не слишком обнадеживайся. Не скоро будет этот конец. Совсем не скоро, Маша». Поезд подошел к станции. Маша вышла первая, протянула Коле руку. «Я сам». Он передал ей вещи, легко спрыгнул с площадки на перрон и застонал от боли. Рана в боку давала себя знать. Проводник и пассажиры вынесли из вагона и положили на траву Васю. Лицо накрыли картузом. Проводник тронул Колю за плечо. «Спасибо вам, товарищ». «Время какое! Не то мы их, не то они нас. Мы их, папаша», — сказал Коля. «Мы их, только так и никак иначе». Поезд тронулся.